Следовательно, ты рассчитывала, что мы бросимся тебя искать, верно? Теперь вопрос. Зачем было устраивать представление, в результате которого моя жена чуть не родила раньше времени? Едва меня в сексоты не завербовали. Олег Петрович платил большие взятки. «А мне фингал поставили», — встряла Люба. «Почему?» — продолжал Лёшка. «Нельзя было просто, по-человечески сказать». Он замялся. «Вот именно», — усмехнулась я. «Что сказать?» «Милый мой мальчик, у тебя не только жена, у тебя и мама беременная. Прошу любить и жаловать. 100 против 1. Что ты долго не мог поверить в факт моего собственного, особого физического состояния». «А кто бы мог?» — выступила на защиту Лёшки Люба. «Я», — честно признался Олег, — «но не сумел. И все-таки удирать не следовало. Еще бы пару месяцев, и у девочки не стало бы отца, или он превратился бы в инвалида после инфаркта». Теперь я успокаивающе похлопала Олега по руке. «Хорошо, что мы вовремя приехали», — кивнула Люба. «Пока Игорь тебе зубы не выбил». «Что-что?» — повысил голос Олег. «Этот козел!» — возмутился Лёшка. «Он не козел!» — воскликнула я. «Люба, я же тебе русским языком объяснила. Зубы той женщине выбил муж, а не Игорь». «Хороши здесь нравы!» — хмыкнул Лёшка. «Да уж», — согласился Олег, налил себе вина и выпил. «Вдруг он тоже?» — с опасением подумала я. «Как Игорь? Каждый вечер к бутылке прикладывается. Ведь я плохо знаю его привычки и наклонности. Пусть пьет в меру. Но если заставить тюбик пасты после каждой чистки зубов снизу закручивать, я недолго выдержу». «Глупости. Я выдержу все. Трудно тебе пасту закручивать, приборы по секциям класть. Ради Олега? Легко». Люба ревновала меня к Игорю едва ли не больше, чем Олег. «Как же? Ведь я к Игорю бросилась, а не к ней, дорогой подруге. Да и Лёшка явно относился к Игорю без почтения и уважения, которых тот заслуживал хотя бы по возрасту. «Он прекрасный человек», — рассказывала я об Игоре. «Только немножко. Очень сильно жадный, патологический аккуратист, педант и, откровенно говоря, зануда». «А в остальном прекрасный человек», — ухмыльнулся Олег. «Ой, да он еще в молодости был чмо и чмо», — заявила Люба. «У человека, который 100-летия пишет любовные письма, не рассчитывая на взаимность, — поставил диагноз Лёшка, — не может быть в порядке с головой». «Как вам не стыдно так об Игоре говорить?» — воскликнула я. Но вынуждена была замолчать, потому что официанты убирали грязную посуду и подавали десерт. «Запрещаю вам любое слово хулы в адрес Игоря», — сказала я твердо и серьезно. «У человека был светлый идеал, гармония внутреннего и внешнего миров. А потом этот идеал приперся к нему жить». Да еще беременный идеал. И он, Игорь, не выставил меня за порог под благовидным предлогом, а предложил оформить отношения, чтобы у ребенка был отец и правильная фамилия. Хотел кроватку детскую купить. Для него это подвиг. Отщипнуть от его 30 тысяч в банке и купить кроватку. «Ого», — сказала Люба, — «в банке 30 тысяч баксов, а говорят, в провинции бедно живут». «Рублей, а не долларов», — уточнила я. «Он всю жизнь копит». «Знаю таких», — кивнула Люба. «Деньги на книжку, а вместо туалетной бумаги — газетка». «Молчу», — подняла она руки в ответ на мой грозный взгляд. «Святой человек. Приедем в Москву, поставим в храме свечку за его здравие». «Люба». «Я же сказала, молчу». «Девочки, не ссорьтесь», — попросил Олег, цитируя меня и очень точно подражая моей интонации. «Именно так, насмешливо, я говорила несколько часов назад на кухне в квартире Игоря. Хотя, по правде, чем меньше я буду слышать как о положительных, так и об отрицательных сторонах этого субъекта, тем крепче будет мой сон», — заключил Олег. Мне не удалось их убедить в благородстве Игоря. В представлении Лёшки, Любы и Олега никаких подвигов Игорь не совершил, потому что только дурак откажется от награды. Награда — это я. И я предпочла. Выбрала Игоря, за что нет ему прощения. Ревность — такое же чудное и нелогичное чувство, как и любовь. Чтобы опровергнуть миф о моей наградности, я принялась рассказывать, как торговалась на рынке, как втихомолку питалась хорошими продуктами, а Игорю подсовывала тухлятину. Я старалась говорить весело, с юмором, шутками. Но никому, кроме меня, весело не было. На меня смотрели с жалостью, как на выписавшуюся из больницы страдалицу, которая мужественно шутит над своими страшными болезнями, над пережитым.